Я обязательно вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может радугой цветной. Быть может, я вернусь зимой, лучистым снегом на окне. На Рождество приду домой смешным узором на стекле. Я обогрею дом любовью, возьму за плечи, прикоснусь, вернусь весеннею грозою. Я обязательно вернусь. Я обогрею дом любовью, возьму за плечи, прикоснусь, вернусь весеннею грозою. Я вернусь. Быть может, осенью вернусь, листвою желтою кружась. Я от любви преображусь, в любви своей тебе божась. Я обязательно вернусь июльским солнцем в летний сной. Сквозь чувства в сердце заберусь, останусь навсегда с тобой. Я обогрею дом любовью, возьму за плечи, прикоснусь, вернусь весеннею грозою. Я обязательно вернусь. Любовью возьму за плечи, прикоснусь, вернусь весеннею грозою. Я вернусь. Я любовью возьму за плечи, прикоснусь, вернусь весеннею грозою. Я вернусь. Я обогрею дом любовью, возьму за плечи, прикоснусь, вернусь весеннею грозою. Я обязательно. Вернусь.